что-нибудь сотворить с собой. И ночью несколько раз подходила к моей кровати, чутко прислушиваясь к дыханию. Заслышав ее легкие крадущиеся шаги, я однажды шепотом, чтобы не напугать, сказала ей: «Не бойся, я ничего больше не буду с собой делать». «Почему?» Она все-таки не ожидала того, что я заговорю с ней, и вопрос прозвучал совершенно искренне. Ей, да и многим другим, наблюдавшим мои страдания, действительно было непонятно, почему я не предпринимаю более решительных усилий, чтобы покинуть этот мир, тем самым положив им конец. «Я сама умру», — ответила я. И, видит Бог, это было правдой. По крайней мере, в тот момент я уже была в этом абсолютно уверена. Она не поняла, конечно, приняв это за очередную болезненную блажь. «Не говори глупостей. Хочешь, я посижу с тобой?» Я не хотела. И она, поцеловав меня, ушла к себе в комнату, ничего не понимая, жалея меня и тяготясь мной одновременно. Мне оставалось только ждать, и я ждала. Поступок великого герцога необъясним и сегодня. Это странно, поскольку свидетельств о его жизни, характере, склонностях существует достаточно, и если бы вы учились на факультете психологии, то без труда воссоздали бы то, что психологи именуют психологическим типом. Так вот, подобный поступок в рамки этого психологического типа никак не укладывается. Возможно, психологи могли бы и предположить, чем он был продиктован. Но мы с вами посвятили себя науке, которая сослагательного наклонения не терпит и к предположениям относится, мягко говоря, без особого энтузиазма. Посему знак вопроса в конце этого эпизода жизни великого герцога останется, видимо, уже навсегда. Доподлинно известно то, что он отдал приказ публично казнить труп. Несчастная женщина, схваченная по его приказу, обвиненная в колдовстве и приговоренная к сожжению, умерла накануне казни, не выдержав пыток, которым ее подвергли. Тем не менее, весь ритуал сожжения был исполнен. Иными словами, мертвое тело было предано огню на центральной площади города при огромном стечении народа. Он был почти уверен. Время лекции стекло уже минут 15 назад, а в аудитории висела, однако, тишина. Внимание расслабленных и непоседливых, обычно особенно к окончанию пары студентов, сейчас было сосредоточено настолько, что он почти физически ощущал его сгусток, расползающийся в душном пространстве маленькой аудитории. Раньше он радовался и удивлялся этому каждый раз, словно получая в этом напряженном внимании подпитку собственной, без того, впрочем, как казалось тогда, неугадаемой страсти. Он настолько упивался ею в ту пору своей жизни и так любил эту сгустившуюся тишину, что однажды, даже подвыпив, совершенно по-мальчишески похвастался ею одному из коллег. «А что, собственно, так тебя умиляет, старик?» Не преминул тот незамедлительно катить его ушатом холодной воды. Русская, в ту пору именовавшая себя советской интеллигенцией, не терпит радости ближнего. Ты им вместо обычного нашего занудства излагаешь какой-то полудетективный, полумистический сюжетец. Он не обиделся. Собственно, он почти не обратил внимания на эту злобную реплику коллеги и возражать не стал, а мог бы. Достаточно было бы заметить, что в истории огромное количество не полу, а чистейшей воды детективных и мистических, и любовных, и всяких прочих захватывающих сюжетов и сюжетцев –